Это был риск. Можно сказать, это был огромный риск. Но чуйка, которая никогда Григория не подводила, нашептывала, что Власу Головину можно доверить даже такую тайну. Да и выбора у него другого нет. Он ведь не соврал, когда сказал, что нуждается в помощи. Митяя до схрона донёс Горыныч, а Григорий с Севой на себе тащили бесчувственного Власа. Сева попытался было узнать, за что Григорий так с товарищем-командиром, но Григорий от его расспросов отмахнулся. Да и парню видно было не до того. От пережитого все они ещё никак не могли прийти в себя. В землянке Григорий быстро осмотрел Митяя, пощупал полыхающий жаром лоб, изучил рану на шее. Его собственных знаний хватило лишь на то, чтобы понять, что без медицинской помощи парень долго не протянет, умрёт или от кровопотери, или от инфекции. Мелькнула шальная мысль дать Митяю умереть, чтобы потом тот восстал вот таким неутомимым и неубиваемым, но мысль эту Григорий тут же отбросил. Во-первых, не желал он единственному сыну такой нежизни, а во-вторых, в случае с Митяем смерть могла оказаться самым обыкновенным концом, а никаким не переходом в иное бытие. Значит, придётся спасать, а перед этим договариваться с Власом. Договорились. Не ошибся он в товарище-командире. Не то чтобы доверился Головину сразу и всем сердцем, но точно знал, что если Влас решится всадить ему в грудь осиновый кол, то сделает это спереди, а не со спины. Пока и этого факта хватало для того, чтобы записать Власа в союзники, а не в противники. Собирались быстро, да и нечего им было особо собирать, разве только наспех побросали еду в вещмешки. Севу Григорий разбудил прямо перед выходом, сам усыпил, сам и будил. Сева вскинулся, завертел башкой, увидел неподвижного Митяя, бросился к нему. Подружились пацаны. «Живой», — сказал Григорий устало, и едва не добавил, «пока живой». «Дядя Гриша! Ему нужно к врачу!» Сева тоже первым делом потрогал Митяев лоб. «Знаю. Вот товарищ командир обещал нас к врачу отвезти». На Власа Сева уставился одновременно с удивлением и облегчением. «Про упыря он знает», — сказал Григорий. «А с Горынычем мы его потом как-нибудь познакомим». По потемневшему лицу Власа было ясно, что знакомиться с Горынычем ему не хочется. А вот Сева, наоборот, обрадовался. Сева тоже понимал, что Влас хороший союзник. Снаружи Горыныча не оказалось, носился где-то по своим собачьим делам. Пришлось мастерить носилки из осиновых стволов и старого одеяла. Несли по очереди, то Сева с Григорием, то Влас с Григорием. Пока несли, Митя ни разу не приходил в себя. Но Григорий отчётливо слышал быстрое биение его сердца. Слишком быстрое. Но тут уже ничего не поделать. Горыныч нагнал их на рассвете, вынырнул из заросли орешника. Горыныч вынырнул, а Влас отшатнулся, вскинул автомат. «Тихо, тихо, товарищ командир. Свои», — сказал Григорий успокаивающе и аккуратно поставил носилки с Митяем на землю. «Мало ли, вдруг руки сейчас могут понадобиться, и даже непонятно, кого от кого придётся защищать». «Горыныч, это свой». Горыныч оскалился двумя головами, замер в нескольких метрах от Власа. Влас опустил автомат. «Кремень, мужик. Сам бы Григорий, окажись на его месте, сразу бы начал палить. А этот ничего, держится». Горыныч не стал обращать внимания на Власа, покошачьей крадущейся походкой подошёл к носилкам, склонился над Митяем. Влас снова дёрнулся. Григорий предупреждающе схватил его за рукав. «Не мешай», — сказал шёпотом. Горыныч лёг рядом с Митяем, положил одну из голов ему на грудь. Теперь уже дёрнулся и сам Григорий, не потому что испугался, что пёс причинит его сыну вред, а потому что башка Горыныча весила немало, а сил у Митяя осталось в обрез, он и без этой тяжести на груди дышал еле-еле. Но обошлось. Горыныч голову тут же поднял, словно просто выслушивал сердцебиение. Поднял, вопросительно глянул на Григория, тот едва заметно кивнул. Рядом с шумом вздохнул Влас, а Горыныч уже высунул длинный чёрный язык и языком этим принялся вылизывать Митяево лицо. Вылизывал долго и старательно, а когда закончил, в дело вступила костяная башка. Зависла над Митяем на этих своих позвонках, клацнула челюстями, застыла. Что там между ними происходило, Григорий не знал, но мог догадываться. Горыныч помогал его сыну продержаться. Точно так же он неделю назад помогал и самому Григорию. «Что он делает?» – спросил Влас и потянулся за папиросами. «Что-то делает». Григорий протянул руку, и Влас вложил в нее полупустую пачку. Когда папироса догорела, Горыныч отошел от носилок, а Митяй пришел в себя. Он сел, осмотрелся. Вид у него был ужасный, не лучше, чем у упыря, но все же Митяй оставался человеком. Григорий был в этом совершенно уверен. «Батя!» – позвал Митяй и попытался встать. «Я тут!» Григорий загасил папиросу, шагнул к Митяю, поддержал за плечи. «Что это? Что со мной было?» «Отключился». С другой стороны к Митяю уже спешил Сева. Влас не двигался с места, смотрел больше на пса, чем на Митяя. Но до Григория было не до Власа. «Как себя чувствуешь?» – спросил Сева, подныривая под безвольно болтающуюся Митяеву руку, помогая устоять на ногах. «Нормально». Тот попытался отстраниться. «Да что ты меня обнимаешь, как бабу?» «Смирно стой», – велел Григорий. «Никто себя не обнимает». Он по-прежнему чувствовал лихорадочное биение Митяева сердца, но жара уже не было. «Интересно, надолго ли?» «А где?» Митяй снова принялся вертеть головой. «Конец им», – ответил за Григория Сева. «Это хорошо», – Митяй криво усмехнулся. «А то я думал, что это нам конец». «Будет и нам конец, если не поспешим», – подал голос Влас. «Сам идти сможешь?» «Куда?» Влас задумался, наверное, прикидывал, сколько им нужно идти. «Напрямую не попремся. На дороге наверняка будут патрули. Придется сделать крюк километров 3, но так безопаснее. Тимофей Иванович живет на окраине, через весь город идти не придется». «Тимофей Иванович?» Митяй вопросительно посмотрел на Григория. «Врач это», — сказал Григорий. «Тебе нужно к врачу, сынок». «Не нужен мне никакой врач». Митяй попытался высвободиться, пошатнулся и затих. Характер есть, а сил, чтобы характер проявить, пока нет. «Пока сможем тебя нести, понесем», — сказал Григорий таким тоном, что спорить никто не стал, даже Митяй. «Я не знаю, надолго ли тебя хватит, а в город с носилками не сунешься, значит, там придется уже на своих ногах. Выдержишь?» «И не такое выдерживал. А где Горыныч?» А Горыныч словно только того и ждал. К Митяю сунулась костяная башка, приветственно клацнула зубами. Григорий скорее почувствовал, чем увидел, как напрягся Влас. А Митяй погладил костяную башку по черепушке. Спросил. «Это ж ты меня сейчас, да? Как тогда батю?» Костяная башка в ответ снова клацнула челюстями. Тяжело вздохнул, почти застонал Влас. «С тобой, трехголовый, тоже надо бы что-то сделать», — сказал Григорий задумчиво. «Куда себе такому красивому в город?» «Это он легко», — усмехнулся Митяй и заговорщицки глянул на Севу. Тот кивнул. «Горыныч, опроверни-ка еще раз тот трюк». Митяй едва стоял на ногах, был белым, что полотно, но во взгляде его читался детский восторг. «Что еще за трюк?» — только и успел спросить Григорий. Спросить-то успел, а вот разглядеть сам трюк не вышло. Только что стояла посреди полянки трехглавая монстра, а вот уже вместо одного трехглавого — два одноглавых пса. Нет, не два. Три. Просто третий с костяной башкой — едва различим и больше похож на призрака. Надо признать, очень страшного призрака. На память сразу пришла собака Баскервилли из любимой книги про Шерлока Холмса. Да увидел бы Шерлок такую собачку, что бы сказал? Шерлок ничего не сказал, сказал Влас. «Да чтоб меня!» Вот что он сказал. И, кажется, едва не перекрестился. «Разделяю твое изумление, Влас Петрович», — согласился Григорий. «Трюк и в самом деле удивительный». Он критическим взглядом осмотрел двух горынычей. Конечно, на дворовых псов они никак не походили, но у каждого из них было хотя бы по одной голове. А что глазюки горят красным и хвосты штукнуты? Ну, такие вот особенности породы. А костяную башку и вовсе можно не заметить. Что-то подсказывало Григорию, что именно костяную башку следует отправлять в разведку. Так они и сделали, когда вышли к городской окраине. Окраина эта ничем не напоминала город. Те же деревянные домишки, та же непролазная грязь, что и везде по весне. Но там за домишками виднелись и двухэтажные кирпичные дома, а еще дальше и несколько пятиэтажных. Город хоть и был провинциальный, но не захолустный. «Костяная башка, ты вперед, велел Григорий. «Дай нам знать, если что. А вы?» — он глянул на двух горынычей. «Держитесь, наверное, поблизости». Носилки бросили еще на опушке леса, и теперь Митяй шел своими собственными ногами. Григорий с Севой поддерживали его с двух сторон, чтобы не упал. Чувствовалось, что сил у Митяя осталось совсем мало, и жар возвращался. «Далеко еще?» Григорий обернулся к Власу. «Вон его дом». Влас указал на стоящий на отшибе домик. «Сейчас главное — до него добраться». Это было не самое простое задание, потому что весеннее солнце уже светило вовсю, жгло лоб словно каленым железом. Григорий впервые пожалел, что не носит шапки. Сейчас бы шапка ух как пригодилась, и морду бы чем-нибудь прикрыть. На морду он натянул шарф почти до самых глаз. Взъерошил волосы, закрывая изрядно отросшими кудрями лоб. Свободную руку спрятал в карман. Полегчало. Похоже, солнце его не испепелит, все это сказочки и враки, но вот на пляже ему отныне не валяться. «Откуда ни возьмись», — объявился костяная башка. «Вот прямо из воздуха, если уж на чистоту». «Ну?» — спросил Григорий. «Тихо все». Костяная башка слабо вильнул костяным хвостом, снова исчез. К дому доктора шли с максимально возможной скоростью, Митяя тащили почти волоком. Со стороны они, наверное, походили на компанию загулявших пьянчуг. Запертую калитку Григорий открыл под многозначительным взглядом Власа, открыл без особых проблем, втолкнул внутрь Митяя, сунулся сам. Двор охраняла лохматая дворняга. Должна была охранять, но сейчас она молча лежала, распластавшись на земле, у лап одного из горынычей. Вот и хорошо. Лишний шум им ни к чему. Дальше действовал Влас. Крадущейся походкой подошел к крыльцу, постучал в окошко условным стуком. Какое-то время, Григорию показалось, что целую вечность, ничего не происходило. А потом по-стариковски сухая рука отдернула занавеску, в окне показалось сморщенное, похожее на печёное яблоко лицо. «Кто там?» — сварливо спросил скрипучий голос. «Свои, Тимофей Иванович», — сказал Влас и встал так, чтобы старик мог его разглядеть. Разглядывали Власа долго, снова целую вечность, а потом занавеска вернулась на прежнее место и потянулись минуты ожидания. «Что-то он не спешит», — сказал Григорий зло. «Возраст», — Влас пожал плечами. «Сейчас откроет». Словно в подтверждение его слов, из-за двери послышались шаркающие шаги, и дверь с неожиданной силой распахнулась. «Что ж вы такое творите, Влас Петрович?» — послышался из полумрака синей все тот же сварливый голос. «Фрицы кругом, а вы среди бела дня». «Обстоятельства, Тимофей Иванович», — сказал Влас, как показалось Григорию смущенно. «Мы войдем?» «Да заходите вы уже быстрее! Одного не могу понять, почему жучка молчит? Она ж чужих непременно облаивает!» «Так мы свои», — сказал Григорий, втаскивая в сени Митяя. Следом двинулся Сева. Влас вошел последним и тут же запер дверь на засов. «Идите в комнату», — велел старик. Его скрюченный силуэт уже виднелся в дверном проеме. «Раненого кладите на диван. Я сейчас приду, только вымою руки». Вдвоем с Севой они уложили окончательно обессилевшего Митяя на обшарпанный кожаный диван и остались стоять над ним истуканами. Старик вернулся на удивление быстро, в руках у него был потертый медицинский чемоданчик, сам же он чем-то неуловимо напоминал Зосимовича, хоть и был лет на 20 старше. «Ну-с, давайте посмотрим, что у нас тут», — сказал он, закатывая рукава некогда белой, а сейчас пожелтевшей от частых стирок сорочки. Глядя на эту сорочку, Григорий как-то сразу понял, что живет Тимофей Иванович один, без женщины. Ни одна уважающая себя хозяйка не допустила бы такого безобразия. Вот его Зося все белое сначала кипятила, а потом еще и крахмалила. В сердце кольнуло, как давно он не вспоминал свою Зосю. Давно. Но сейчас воспоминание это было светлым, не пугающим. И перед внутренним взором Зося встала той, какую он привык видеть и хотел помнить. Веселой, рыжеволосой, зеленоглазой. А старик уселся на придвинутый Власом табурет, на соседний поставил свой уже раскрытый чемоданчик. Лицо его выражало теперь не неудовольствие, а озабоченность. «Разденьте его!» — сказал он, прилаживая на переносицу очки. Одно из стекол было разбито, дужка замотана пластырем. «Ну давайте! Живее, господа!» «Господа!» — хмыкнул Сева, но под строгим взглядом Григория тут же залился смущенным румянцем. Митяя Григорий раздел сам, раздел отступил в сторонку, вперил взгляд в старика. Тот, вопреки своей прежней неспешности, сейчас действовал быстро и ловко, на весь осмотр ушло совсем немного времени. «С лихорадкой понятно», — бубнил он себе под нос. «Лихорадка из-за пневмонии. Но, господа, имеет место серьезнейшая кровопотеря. Откуда?» Он снизу вверх посмотрел сначала на Власа, потом на Григория. «Мы не знаем, Тимофей Иванович», — быстро сказал Влас. «Отбили парня у немцев уже вот таким». Это был правильный ответ, и за этот ответ Григорий был Власу безмерно благодарен. А старик уже внимательно разглядывал запястье Митяя. То самое, со следами. «Странная рана», — снова бубнил он себе под нос. «Странная, но ведь не смертельная. А других я не вижу. И внутреннее кровотечение я могу исключить с высокой долей вероятности». «Не понимаю». Он отпустил руку Митяя, и та безвольно повисла. «Доктор, что-нибудь можно сделать?» — спросил Григорий и не узнал собственный голос. «Все, что от меня зависит. Но меня изрядно смущает эта казуистика. Сделать бы сейчас общий анализ крови. Эх, нет у меня доступа к лаборатории». «Тимофей Иванович, надо парня спасать», — сказал Влас очень тихо и очень твердо. «Если мы хоть чем-то можем вам помочь?» «Можете». Старик со стоном встал с табурета. Даже стоя он был ниже Григория на две головы. «Но мне нужно знать его группу крови». «Четвертое!» — сказал, почти выкрикнул Григорий. «Четвертое! Я точно знаю. У него в детстве был фемонозный аппендицит». «Флегмонозный!» — поправил доктор ворчливо. «Флегмонозный аппендицит!» Григорию это казалось незначительным, но спорить он не стал. «Как скажете, доктор. Но про четвертую группу я точно знаю». «Универсальный реципиент», — старик удовлетворенно кивнул. «Это хорошо. А вы родственник?» «Отец». «А какая у вас, сударь, группа крови?» «Я не знаю». На самом деле он знал. Четвертая резус положительный, как и у Митяя. Но разве можно переливать сыну такую кровь? «У меня первая», — выступил вперед Влас. «Тимофей Иванович, помните, когда Степана Липского ранили? Вы ему мою кровь переливали. Вы меня тогда тоже называли универсальным». «Донором. Вы, Влас Петрович, универсальный донор. И, наверное, можно утверждать, что молодому человеку повезло». «Он у меня фартовый», — сказал Григорий шепотом. «Ну, о фартовости его «Мы будем судить после инфузии», — проворчал старик. «А теперь работаем, господа. Мне потребуется помощь». И как-то все завертелось, закрутилось. Они только и успевали выполнять распоряжение Тимофея Ивановича. А когда началось само переливание, Григорий вышел из дома. Нет, ему не хотелось крови, и желания впиться в чью-нибудь глотку у него тоже не было, но показалось, что так будет правильнее и надежнее. От греха подальше, от этого острова с металлическими нотками кровяного духа. Снаружи его ждали оба Горыныча. Костяная башка, видно, где-то шлялся. Лохматая докторская собачонка забилась в будку и не казала носа. Григорий пошарил по карманам, нашел папиросы, закурил. «Вот такие дела», — сказал он одному из Горынычей, и тот, кажется, кивнул в ответ. «Как жить-то нам теперь?» Горыныч лег у его ног, положил голову на черные как ночь, лапы, закрыл глаза. «Как думаешь, если фон Клейст жив, то, может, и Танюшка тоже?» Горыныч открыл глаза, посмотрел очень внимательным, испытующим взглядом. «Я обещал помочь тебе ее отыскать. Помню». Григорий глубоко затянулся. «Я все для этого сделаю. Если придется, костьми лягу. Дай мне только Митяя вытащить. Перед ним у меня тоже должок. Понимаешь?» Горыныч вздохнул и вдруг положил голову Григорию на колени. От Горыныча шел холод. Если бы Григорий был очень впечатлительным, то сказал бы могильный холод, а так лишь поюжился и поднял воротник. Второй Горыныч тоже улегся рядом, обвил длинным змеиным хвостом щиколотки Григория, тихо рыкнул. Григорий и его поглазил по голове. Для полной пасторали недоставало лишь костяной башки, но этот всегда был сам по себе, такой вот свободолюбивый. «Вы только деду на глаза не кажитесь», — сказал Григорий шепотом. «Вообще никому не кажитесь. Издалека вы, может, за собакой сойдете, но только издалека». Оба Горыныча синхронно вздохнули. Папиросу Григорий докуривал в молчании, а потом еще долго сидел на крыльце, не решаясь войти в дом, где, как он был уверен, все еще пахло кровью. Он уже думал, не заглянуть ли для начала в окошко, когда позади скрипнула дверь. Нет, сначала он услышал тихие шаги и по шагам этим безошибочно признал Власа, а потом уже скрипнула дверь. «Есть закурить?» Влас с опаской покосился на Горынычей, тяжело опустился рядом, посмотрел вопросительно. Левую руку он держал согнутой в локте, и пахло от него, ну, кровью и пахло. «Что там?» — спросил Григорий, протягивая Власу папиросу. «Перелили». Влас закурил, и ядреный табачный дух перебил запах крови. «Уж не знаю, сколько Тимофей Иванович из меня выкачал, но чувствую я себя сейчас прескверно. Как он продержался, а?» «Не знаю». Григорий пожал плечами. «Крепкий он у меня, крепкий и настырный». «Ну что настырный? Это я заметил». Влас усмехнулся. «Сам-то как?» «Нормально». «А поконкретнее?» «Поконкретнее?» «Ну, в глотку тебе впиться мне все еще не хочется». «Хорошо». Влас вздохнул с явным облегчением. «Спасибо тебе, Влас Петрович». Не думал Григорий, что когда-нибудь доведется ему благодарить товарища Головина. А вот довелось. «Да не за что», — отмахнулся тот. «Ты ему жизнь спас». «Хорошо, если спас». «Ты, Гриня, не радуйся раньше времени. Тимофей Иванович – мужик мировой и врач от Бога. Но тут многое будет и от твоего Митяя зависеть». «Если только от Митяя, то я спокоен», – усмехнулся Григорий. «Но перед тобой у меня все равно должок». «Должок», – сказал Влас очень серьезно. «Истребовать его с тебя я не примену». «Стребуешь». Григорий загасил папиросу, встал. «Только дай на сына сначала посмотрю. Ты со мной или с собачками посидишь?» «С тобой». Влас тоже встал. «Не привык я еще к этим твоим... собачкам». Горынычи тихо заворчали, снова синхронно, но не зло. «Они к тебе пока тоже не привыкли. Ну что уж теперь. Григорий толкнул дверь, пропустил Власа вперед, вошел следом. Вопреки опасениям, в комнате больше пахло самогоном, который доктор использовал вместо спирта, чем кровью. В стоящем на табурете железном лотке лежал шприц и еще какие-то незнакомые Григорию инструменты. Митяй лежал на диване с закрытыми глазами, кожа его по-прежнему была бледна, но сердце билось уже ровнее и спокойнее. «Ну, готово дело», — сказал Тимофей Иванович, вытирая руки полотенцем. «Переливание мы ему сделали, лекарства укололи, остается следить за реакцией организма и ждать». «Спасибо, доктор», — сказал Григорий прочувствованно. «Одним спасибом не отделаетесь, молодой человек». Усталым жестом старик снял очки. «И от вас потребуется помощь. Надеюсь, вы поможете и своему сыну, и моим будущим пациентам. Необходимых лекарств у меня осталось на сутки, а дальше все, нечем лечить». «Да буду», — сказал Григорий, не раздумывая. «Вы только скажите, где». «Вот в том-то и проблема. Раньше я все необходимое покупал у одного спекулянта, но он пропал из города». «А где брал лекарства спекулянт?» — спросил Григорий нетерпеливо. «Полагаю, в городской больнице». Тимофей Иванович покачал головой, поправил сам себя. «Когда-то городской, а сейчас немецкой. Выхода у меня на эту больницу никакого нет. С момента оккупации я побывал там лишь однажды. Так сказать, по приглашению». «По приглашению?» – удивился Григорий. Григорий удивился, но и сам доктор, казалось, удивился еще сильнее. Он замер перед столом. Его рука, сжимающая очки, зависла в нескольких сантиметрах над старой плюшевой скатертью, словно бы Тимофей Иванович хотел положить очки на стол, но в самый последний момент передумал. «Что вы сказали, молодой человек?» — спросил он и свободной рукой потер под слеповатые слезящиеся глаза. «Это вы сказали, Тимофей Иванович, что посещали больницу по приглашению?» «Оговорился». Старик покачал головой и положил такие очки на стол. «Работал я там. Еще до пенсии. А когда началась оккупация, приходил сам к этому их новому начальству, Рихарду Штольцу». «Зачем?» Кажется, пришло время Власу удивляться. «С просьбой, Влас Петрович. Я ходил к нему с просьбой. Хотелось мне тогда думать, что иду я на разговор коллеги с коллегой, а получилось, что на поклон. Здание больницы они заняли полностью, под госпиталь. Но вы это и без меня знаете». Влас кивнул, задумчиво посмотрел на Григория. «Интересно, о чем он думал?» «Из персонала там не осталось почти никого. Я врачей имею в виду. Две сестры милосердия, одна санитарка. Вот и весь персонал. Война не война, но люди-то болеть не перестали. Я бы даже сказал наоборот. Когда разруха, голод и антисанитария, чего хорошего ждать? А я, старый дурак, все равно ждал. Просил разрешить мне вести в больнице прием гражданского населения. Понимаете, не все манипуляции можно сделать вот так, в домашних условиях. Бывает, что нужна и перевязочная, и операционная, и медсестра у меня на примете уже имелась. Лидочка, очень способная девочка. Если бы не война, стала бы замечательным врачом». «Лидочка?» Григорий бросил вопросительный взгляд на Власа, тот молча кивнул, мол, да, та самая Лидочка. «А даст Бог, так еще и станет». Тимофей Иванович тоже посмотрел на Власа. «Как она там? Оправилась?» «Оправилась, кажись», — сказал Влас не особо уверенно. А Григорий точно знал, что не оправилась, и неизвестно еще, когда сумеет оправиться, потому что кричит по ночам. Потому что сны ее душные и страшные, пыточные сны. «Хорошо», — старик кивнул. «Вы ей при случае передавайте от меня привет. Скажите, велел кланяться Тимофей Иванович. Хорошая девочка. Да. Доктор, вы про больницу говорили, напомнил Влас. Про свою просьбу. Ну, теперь, надеюсь, понятно, что из этой моей просьбы вышло. Не скажу, что прогнали меня взашей. Штольц меня даже выслушал, улыбался всю дорогу, кивал, а потом сказал, что ничем не может помочь, что жизнь одного немецкого солдата в разы важнее жизни всех гражданских вместе взятых. Но снизошел. Тимофей Иванович усмехнулся. Впечатлил его мой немецкий, не иначе. Разрешил вести частную практику, пообещал обеспечить лекарствами и инструментами. Обманул негодяй, так ничего мне и не выделили. Сначала перебивался старыми запасами, потом потихоньку начал продавать фамильное серебро. Он снова усмехнулся. Вынес из дома все ценное, а теперь вот и спекулянт мой пропал. «Но в больнице лекарства есть?» – спросил Григорий. «И лекарства, и перевязочный материал. Я в этом абсолютно уверен». «Раз есть, значит, я вам их доставлю». «Молодой человек». Старик снова нацепил очки на нос, посмотрел на Григория сквозь толстые стекла. «Я должен вас предупредить. Это опасная затея. Больницу охраняют. Особенно после того, как наша Лидочка...» Он вздохнул и продолжил. «После ареста Лидочки. Она ведь тогда всю вину взяла на себя. Про меня даже словечком не обмолвилась. Знаю, что сейчас она в относительной безопасности. Но как подумаю, что ей пришлось выдержать, сердце кровью обливается. Пожалела старика». У Григория тоже сердце обливалось кровью, потому что ему и думать не нужно. Ему было достаточно заглянуть в сны Лидии. «Она сильная, Тимофей Иванович», — сказал Влас. «И она не вас пожалела. Не корите себя. Она просто четко понимала, что вы нужны нам на свободе». «Не утешайте», — отмахнулся старик, а потом перешел на другой деловой тон. «План больницы у меня есть. Сохранился еще с тех времен, как я там работал. На плане отмечу самые основные помещения, расскажу, как проще и безопаснее попасть внутрь. Составлю список того, что взять нужно будет обязательно, и отдельным списком то, что желательно. Сами понимаете, в дефиците сейчас абсолютно все». Влас с Григорием слушали, переглядывались и кивали. Инструктаж закончился так же внезапно, как и начался. «Вы, наверное, голодные?» – спросил Тимофей Иванович и окинул их всех рассеянным взглядом. «Не скажу, что много у меня разносолов, но...» «А мы со своими разносолами», – оборвал его Григорий и глянул на Севу. «Давай-ка, парень, тащи сюда вещмешок». Ели все за тем же столом, только предусмотрительно сняли с него скатерть, чтобы не испачкать. Ели быстро, молча и... жадно. Особенно старик. Глядя на него, Григорий подумал, что когда кончилось фамильное серебро, в ход пошли имеющиеся в доме съестные припасы. Сам он к еде почти не притронулся, погрыз сухарь для видимости, на том и остановился. «Совсем решил не жрать?» – спросил его Влас, когда они курили на крыльце. «Или тебе теперь без надобности?» «Есть у меня надобность. Не переживай, товарищ командир», — усмехнулся Григорий. «Просто продержаться я могу дольше. Кажется». «Кажется?» Влас изумленно вскинул кустистые брови. «Не разобрался еще. Не было времени». Григорий осмотрелся. Горыныча нигде не было видно, ни одного из трех. «Значит, выхожу, как только стемнеет». «Выходим», — поправил его Влас. «Ты, конечно, спец по замкам и взломам». «Не завидуйте, товарищ командир». «Спец по замкам и взломам», — повторил Влас. «Но в городе я ориентируюсь получше твоего, да и вдвоем унести можно больше». Скрипнула дверь, на крыльцо вышел Сева, сказал без прелюдий. «Я с вами». Влас с Григорием переглянулись. Влас уже было открыл рот, но Григорий его опередил. «Всеволод, ты не с нами. Ты с Митяем и Тимофеем Ивановичем. Если вдруг придется срочно уходить, на тебя вся надежда, понимаешь? Доктор один не справится, и Митяя я без пригляда бросить не могу. Поэтому в другой раз. Хватит еще и на твою голову приключений». Он уставился в глаза Севе. Не то чтобы хотел что-то про него узнать, просто само собой получилось. Увидеть успел немного. Парень в мгновение ока выстроил между собой и Григорием серую каменную стену. Ишь, какой молодец. Но кое-что Григорий все-таки успел понять. Как только решится вопрос с Митяем, как только его жизни ничего не будет угрожать, Сева ринется в гремучий ручей. Ринулся бы прямо сейчас, но чувство долга не пускает. Пока еще долг сильнее любви, но сколько еще так будет продолжаться? «Мы добудем лекарства и отправимся на ее поиски. Обещаю, Всеволод». И Сева не стал спрашивать, кого он имеет в виду, лишь прикрыл глаза и кивнул. А Григорий с горечью подумал, как много долгов у него накопилось, скольким людям он обещал помочь, но до сих пор так и не помог.